Глава 3. Ардаан Униксовый, владыка тьмы. «С чего ты так внезапно передумал, Дан?» Взгляд ледяного дракона метнулся в мою сторону. Мы разместились в кабинете выделенных мне покоев в преподавательском крыле Дартонской академии. Лайт, владыка льда и по совместительству самый бесчувственный дракон, сидел напротив кресла и с предвкушением ждал ответа. «Мне тоже любопытно», — вступил в разговор Джар, владыка огня. Широко улыбнувшись, он присел на край стола и наклонился ко мне, вдохнув воздух полной грудью. «Чувствуется, здесь замешан личный интерес». «Даю год добычи алмазов и владениях льда, что здесь замешана девушка», — хмыкнул Лайт, внимательно следя за выражением моего лица. Я оставался невозмутимым, продолжая слегка улыбаться друзьям. Эта девчонка, она злила, конкретно злила, но в то же время было в ней что-то привлекательное. «О, людская девушка, судя по всему», — добавил Джар. «Неужели кто-то увлекся человечкой?» Спорить с ними было бесполезно. Решил немного поразвлечься, признал поражение, откинувшись на спинку кресла. «Разве это запрещено?» «Рассказывай», — подтолкнул Джар и материализовал в руке бутылку вина. «Хотел раскрыть ее на свой юбилей, но тот случай получше. Ардаан Оникс вовлекся человечкой. Мне казалось, ты презираешь людской род». «Так и есть», — кивнул Лайт, тонко улыбнувшись, без силы, когда он включал свою чрезмерную проницательность. «Он обрел пару». «Пару?» — воскликнул Джар. И тут же убрал бутылку вина, материализовав на ее месте коньяк. «Тогда стоит не выпить, а напиться». «Прекратите», — отмахнулся я. «Я разорву связь с ритуалом, как только она начнет проявляться, чтобы больше никогда не иметь с этой человечкой ничего общего. Связывать свою жизнь с ней я точно не собираюсь». «Уверен?» — спросил Лайт серьезно. «Это твоя первая пара. Вдруг среди драконов так никого и не встретишь». «Не пессимизди», — закатил глаза Джар. «Вся у него еще будет. Однако пара человечка — это забавно. Стоит донести об этом Астель». «Упаси боги ей знать об этом. Я здесь по официальному делу и никак иначе. Правда, совмещу приятное с полезным, поиграю с этой доверчивой человечкой, а потом разорву связь». «Ты можешь разбить ей сердце. Она не дракон». Напомнил Лайт, и я прищурился. Он тоже когда-то так поступил с человечкой. Давно. Плевать. Она вообще не должна была находиться в горах Вечного Хребта, так что сама виновата. Можно сказать, попалась в мои лапы. Да еще посмела приручить моего дракона. «О, так это маленькая наездница?» Догадался Джар, переглянувшись с Лайдом. «Это даже интереснее. Кто кого оседлает раньше, Я негромко зарычал, а обычно спокойный Лайт рассмеялся. Как им объяснить, что ничего в этой человечке меня привлекать не может? Меня в принципе не может привлекать никто из людей. Они низшие создания. Мне просто хочется немного развлечься. Разве не имею права? Тем более совмещу приятное с полезным. Лучше скажите, вы нашли здесь что-нибудь?» Вернулся к первоначальной теме разговора. «Ничего», — сообщил Лайт. «Все чисто». «Следы хорошо заметают», — подтвердил Джар. «Но мы это знаем, что тот дракон не был случайным». «Конечно нет. Кто-то проводит тайные эксперименты, и наша задача — найти, кто именно. Но сделать это аккуратно, ведь по факту мы не имеем никаких полномочий. От ответственности за диких драконов мы давно отказались, поэтому и сейчас не вправе вмешиваться, что бы ни происходило. Но оставить это дело открытым нельзя. Кто знает, каким последствиям это может привести. Этот дикий разрушил несколько портальных арок в горах, а для этого нужна немалая магия. Прямо в кабинете начала образовываться темная воронка с зелеными всполохами. Вскоре пространство разрезалось, и в кабинет шагнул темноволосый мужчина с зеленым отблеском в глазах. В руках он держал книгу, а на щеке остался кровоточащий порез, который демон еще не успел заживить магией. «Немного опоздал», — произнес он с трепетом, погладил книгу по корешку. Прыгал в параллельный мир за этой красавицей. Было непросто ее найти, но мне удалось. «Видимо, украсть ее тоже было непросто», прокомментировал Жар, намекая на глубокую царапину на щеке. «А это пустяки. Хозяин даже слова не сказал», осклабился демон. «Вот когда он узнает о пропаже, тогда и стоит волноваться». Мы с Лайдом одновременно хмыкнули. Когда-то давно Ривадавир примерно так же пытался украсть книгу из моей библиотеки, но был пойман. Одному бы мне не удалось его одолеть, если бы рядом не было Лайда и Джара. Как-то с тех пор и началась наша дружба. Демоны — существа тонкого мира, о них слагают легенды, и их боятся. Низшие демоны питаются людскими страхами и выглядят иначе, а высшие демоны — сильные маги, которые не прочь заключить контракты с людьми на выгодных для них условиях. Они умеют прыгать из одного мира в другой, взаимодействуя с существами из разных миров. Но есть среди них особый вид — коллекционеры, которые выискивают особо ценные экземпляры. Ривадавир был одним из сильнейших демонов своего мира, а еще он был коллекционером. Коллекционером редких книг. И потому почти безграничным источником информации. «Так что за срочность?» — спросил демон, проходя ближе к столу, но при этом продолжая бережно прижимать к себе книгу. «Мне нужно, чтобы ты кое-что узнал по своим источникам». Перешел я сразу к делу. Демон удивленно приподнял брови, посмотрел сначала на Джара, потом на Лайда. «Надеюсь, ради этого мне не придется вскрывать чью-то сокровищницу». «Все зависит от обстоятельств», — ответил я с усмешкой. Рив широко улыбнулся. «Тогда я в деле». Алисия Вильд. «Девушки! Девушки!» Восторженно произнесла Клара, сев за наш столик. «Сейчас такое расскажу!» «Не томи», — сказал один. Даже Харриет отвлеклась от пудинга и посмотрела заинтересованно. «Вы себе даже не представляете, что скажу! Когда я была в библиотеке, даже не спрашивайте, что я там забыла! Услышала один разговор! Внимание!» Клара наклонилась ниже к столу, делая драматическую позу. «У нас будет преподавать дракон!» «Дракон?» — воскликнули почти одновременно девушки за столом. «Не может этого быть», — произнесла Сиена, которая сидела в отдалении, но не услышать Клару не могла. Так говорила шепотом, но таким шепотом, чтобы слышали все. «С чего бы драконы преподавать у нас? Они никогда не опустятся до обучения людей». «А вот и нет», — хмыкнула Клара. «Не знаю, сколько король заплатил новому преподавателю на кафедре дипломатические связи с драконами, но теперь он будет вести у всех студентов курс драконьего этикета». Вновь так не кстати вспомнились вчерашние слова, сказанные в запале дикому дракону. Вот бывает же совпадение. «Новый предмет уже в нашем расписании, руководство Академии посчитало, что нам очень этого не хватает», кивнула Харриет, которая обо всех изменениях узнавала первой, будучи старостой. «Ох, не знаю, что там будет, но, надеюсь, танцы. Много-много танцев», — мечтательно закатила глаза Клара. «Драконы вести у людей танцы?» — фыркнула Сиена. «Ты выдумываешь, Клара». «Думай, как пожелаешь», — спокойно пожала плечами сокурсница. «Вот завтра и узнаем. Расписание уже изменили, и завтра первой пары именно драконий этикет». «Это правда», — подтвердила неожиданно один. «Мы с Алисией уже знаем». «А вы откуда знаете?» — прищурилась Клара. Вспомнился вчерашний неожиданно принудительный поход в кабинет ректора и один невообразимо наглый и самоуверенный мужчина, перед которым я предстала в ужасно смущающем виде. «Знаем мы все», — пожала плечами подруга. «Конечно, и никто не поверил. Поэтому едва кончился завтрак, в главном холле у доски объявлений, на которой и было ученическое расписание, столпились студенты. Судя по многочисленным удивленным восклицаниям, в расписании действительно значился драконий этикет». «Да что ж такое? И почему именно этикет?» «Ты о чем задумалась?» — спросила один. «Вспоминаешь красавчика-преподавателя? А я ведь говорила, что он дракон. В полумраке глаза было не рассмотреть, говорят, они со всполохами. В них тонешь, когда смотришь». «Вот как?» — Тогда понятна моя вчерашняя странная реакция на дракона. А я уж было подумала... Так, о чем это я подумала? Ни о чем и точка. Правда, разумные драконы на территории других государств маскируют цвет глаз, делая их невзрачно серыми, чтобы никто не узнал, какому клану они принадлежат. Об этой особенности я знала. Видела однажды драконов. Совсем давно. Очень давно. Идем на пару один. Магистр Орент не любит, когда опаздывают. Подруга кивнула, и мы поспешили к лестнице на второй этаж. В аудиторию мы вошли первыми. Магистр Орент был уже на своем месте, но на нас даже не посмотрел, читая какой-то отчет. Мы сели за первую парту, следя за тем, как аудитория медленно заполняется. Прозвучал колокол. Лишь тогда магистр поднял взгляд. Сегодня была потоковая лекция третьего курса, и мест в аудитории почти не осталось. «Доброго дня, студенты!» Поприветствовал нас преподаватель. «Для начала хочу поздравить факультет драконьих наездниц с успешной сдачей индивидуальной практики. Насколько я слышал, лишь двое не справились. Это отличный результат. Поздравляю!» Девушки смутились под одобрительным взглядом преподавателя. Магистр Орент выглядел не старше 30 лет, а сколько ему было на самом деле, кто ж знает. Сильный маг с завидным послужным списком. В свое время он был послом в темных землях, а после занял должность преподавателя в Дартонской академии драконов. Наша академия включала в себя несколько важных факультетов. Факультет целительства и ухода за драконами, в том числе лечение людей от драконьих увечий и проклятий, факультет драконьих наездниц, факультет драконьих связей и самый важный — факультет боевой магии. Боевики стояли на защите Дартона от драконов, сюда принимали самых сильных магов, с большим потенциалом. Академию курировали личные столицы Дартонского королевства. Поэтому это учебное заведение, стратегически важное, где титулы не имеют значения, важны личностные характеристики и уровень дара. Магистр Орен тоже был из боевиков и занимал должность декана факультета боевой магии. У нас он вел лишь один курс — защита от диких. «Итак, на чем мы остановились в прошлый раз?» — вслух размышлял он, и вверх тут же взметнулась изящная рука Сиены. «Мы остановились на волновом щите, но на практике с ним еще не познакомились», сообщила она после кивка магистра. «Именно так. И сегодня я расскажу, в каких случаях его применять необходимо, а в каких нужно избегать. Достаем карандаши и записываем». Где-то на середине лекции студенты начали отвлекаться, а по аудитории прошелся удивленный шепот. Мы с Один сидели ближе к выходу, поэтому не сразу разобрали, в чем дело. «Что там интересного, Лекси?» — окликнул одного из студентов, сидящих у окна, магистр Орент. «Нового дикого привели», — сообщил парень. «Но он буйный какой-то. Загонщики пытаются его смирить, но что-то не выходит». Я вытянула шею, пытаясь увидеть, что происходит на заднем дворе Академии. Там как раз стояли загоны с дикими драконами, которые нужны для тренировок. Студенты начали перешептываться громче, и все как один смотрели в сторону окон. «Уверен, преподаватели с факультета драконьих наездниц обязательно приручат его», сообщил магистр, усиливая свой голос магии, призывая тем самым аудиторию к тишине. «А теперь возвращаемся к волновому щиту, когда он бывает абсолютно бесполезен». Нет-нет, да студенты до конца лекции поглядывали в окно. К счастью, дракона там уже не было. Видимо, удалось поместить загон. Зачем в академию доставили буйного дикого? Обычно нам предоставляют самых спокойных для обучения. Никто не желает рисковать жизнью студентов. Прозвучал колокол, призывающий к окончанию занятий. Мы все радостно выдохнули и потянулись, после чего начали собирать вещи. Я рассчитывала прошмыгнуть одной из первых, поэтому поторопилась к выходу. «Студентка Вильд, задержитесь, пожалуйста», — окликнул магистр Орент. Странно, но почему-то вспомнился вчерашний инцидент в кабинете ректора и руки магистра Дана, прижимающие меня неподобающе близко к мужскому телу. Щеки вспыхнули. Я постаралась отогнать непрошенную картину, убеждая себя, что магистр Орент хочет поговорить явно не о распущенности одной конкретной студентки. «Да, магистр», — спросил я, подойдя к кафедре. «Слышал, ты приручила черного дракона? Надо же! Это считается почти невозможным», — удивленно произнес магистр Орент, облокотившись о кафедру. «Я ж говорила, что вовсе не о вчерашнем инциденте он собирается беседовать». «Почему?» — спросил я, поправляя на плече рюкзак. «Жаль, кольцо я вчера все-таки потеряла. Отец подарил мне его на 18-летие, сказал, что так хотела мама. Но сейчас не время расстраиваться. Главное, выжила, и дракона приручила, что немаловажно. Значит, не такая уж я бракованная». Студенты медленно покидали аудиторию, мало обращая на нас внимания. «Клан Ониксовых самых сильный. Поэтому все черные дикие драконы, их далекие потомки, тоже отличаются несгибаемой волей. Их очень мало, и они сильнее своих диких собратьев. Пусть они и неразумные, но крови правителей достаточно, чтобы сделать их на порядок выше остальных диких». «Странно, но нам об этой особенности не рассказывали», — произнесла я. «Да и раньше я не задавалась подобным вопросом, хотя сейчас понимаю, что в загонах Академии никогда не было черных драконов». «Все верно», — подтвердил магистр. «Тем еще более удивителен твой случай. Может, ты особенная? Приручение простых диких драконов тебе не удается, а вот самых сильных — это, пожалуйста. Знаешь, есть такой феномен в магии. Архимагам сложнее даются простые заклинания. Зато они могут творить настоящие чудеса. А если ты что-то вроде архимага среди наездниц?» Я даже не знала, что на такое ответить. Как бы приятно это ни звучало, но все-таки я не считала себя какой-то особенной. Но и рассказать магистру об истинном уровне дара не могла. Не сейчас. «Думаю, тебе необходимы тренировки для раскрытия потенциала», — задумчиво произнес магистр. «Что скажешь? Могу позаниматься с тобой, например, 2 раза в неделю». С одной стороны, показывать свой потенциал было нельзя. Могут отследить, а вот понять, почему дикие не хотят подчиняться, мне очень хотелось. Я уже 3-й год билась над этой задачкой и никак не могла понять, в чем дело. Дикие ведь не трогали меня. Замирали, когда я впускала магию. Но вот стоило мне попытаться их оседлать, как взбрыкивали. Ни один не позволял к себе прикасаться. С другой стороны, индивидуальные занятия с магистром Орендом могут вылезти мне боком. Ведь Сиена, который год добивалась его расположения, увидит меня рядом с ним и точно сосвету живет. Чего греха таить, магистр Оренд был видным мужчиной, по которому сохли все девчонки с моего факультета. Но он и не думал пользоваться женским вниманием. Всегда вел себя отстраненно, и казалось, единственное, что его интересовало, это магическая наука. «Благодарю, магистр Оренд», — приняла окончательное решение. «Но я вынуждена отказаться. Все мое свободное время занимает учеба и отработка наказаний». «Вот как?» — удивился преподаватель. «Даже не знаю, что и сказать. Что ж, мое предложение будет в силе, если ты передумаешь». «Благодарю, магистр», — повторила я. «Эх, упустила ли я возможность? Кто знает, но мой девиз — не отчаиваться. Если закрылась одна дверь, обязательно откроется другая». «Кстати, что с твоим Лауртом? Он уже побледнел?» — спросил магистр, и я только сейчас вспомнила об амулете, который вечером надлежало сдать завхозу. Втянув за кожаный шнурок, я вытащила на свет темный камень, оплетенный тонкой металлической проволокой. Нахмурилась. Он ни капли не потерял в цвете. «Странно», — растерянно пробормотала я. «О чем я и говорил. Возможно, у тебя действительно большой потенциал. Только действует он на более сильных особей. Так, приручив дракона, ты до сих пор держишь над ним власть». «Интересное рассуждение. Стоит над ним подумать. Вот только что мне сказать завхозу? Ему ведь придется отдать Лаурт, а с таким цветом он его не примет».